Глава 13. Проснулся я чуть позднее обычного. Сон был крепкий и без сновидений. Организм наконец-то отдохнул после всех потрясений последних дней. За окном щебетали птицы, а прохладный воздух нес запах осенней листвы. Время собираться. Я поднялся с кровати и окинул взглядом избу. А ведь она стала настоящим домом. Не просто пристанищем, а местом, где чувствовал себя хозяином. Сейчас предстояло оставить все это и отправиться в неизвестность. Впрочем, вызов барона меня не пугал. Наоборот, это была возможность, которую я не собирался упускать. Я достал рюкзак и принялся методично укладывать самое важное. Первым делом аккуратно завернул в плотную ткань коллекцию своих трав, собранных в опасной зоне. Корень ледяного дыхания, 8 отличных клубней, назначение которых еще предстояло выяснить. Учитывая, как юлил Ганус, доверять ему не собирался. Узнаю в городе, Тимофей подскажет, куда обратиться. Дикий клыкокорень, искровый мох, морозная мята. Все с собой. Затем очередь дошла до рога козла. Алхимик Ганус оценивал его довольно низко, но на всякий случай возьму с собой. И, наконец, кристалл порченного сердца. Эрика экспериментировала с тем больным медведем, превращая его в монстра. Возможно, в городе найдутся алхимики или ученые, которые помогут разобраться в ее методах. Приблизиться к знаниям о том, как раскол меняет живую плоть. Понять тайны друидов. Или хотя бы возможностей Эрики. Слабо верилось Ганусу. Неужели такую редкую вещь можно использовать только одним способом? Система ведь специально подчеркнула важность. А что, если его можно применить на себе? Кристалл порченного сердца. Даже звучит зловеще. Но если друиды используют подобные вещи для усиления, например, то, может, и я могу? Я осторожно обернул кристалл в несколько слоев мягкой кожи и уложил в специальный отсек рюкзака. Пока укладывал припасы, мысли работали на полных оборотах. Столица — это совершенно новые возможности. Драконий камень — не просто административный центр барона. Это крупнейший торговый узел региона, если верить Тимофею. Там есть гильдии алхимиков и звероловов, библиотеки, мастера высочайшего уровня, торговцы со всего королевства. И что самое важное, там есть информация. Возможно, я больше смогу узнать о том, как работает порченная магия, о том, какие еще враги могут скрываться в глубинах опасных зон. В деревне таких знаний не найти, а вот в столице вполне возможно. Ведь в этих гильдиях звероловов есть какой-то плюс. Я продолжал собирать рюкзак, тщательно распределяя вес. Нож отца на поясе. Он всегда должен быть под рукой. Приличный для меня запас монет в потаённом кармане. Проверил все дважды и закрыл рюкзак. Теперь нужно было разбираться с питомцами. Я вышел во двор и окинул взглядом свои владения. Тренировочный полигон, склад — все это останется. Но обязательно вернусь. Эта земля теперь моя, и я намерен превратить ее в настоящую базу для серьезных операций. Солнце прогревало воздух до приятной теплоты. Река текла неспешно. Ее чистая вода манила прохладой. Я сбросил одежду и с разбегу плюхнулся в воду. Класс. Афина сидела на берегу и смотрела на меня с тем особым выражением, которое у кошек означает «хозяин окончательно сошел с ума». «Девочка, иди сюда!» Позвал я, брызгая водой. «Хоть искупаемся. Кто знает, когда еще доведется». Кошка фыркнула и отвернулась, демонстрируя полное презрение к идее добровольного намокания. «Ну же, моя броня ходячая!» Я выбрался на мелководье и подкрался к ней сзади. «Не капризничай!» Одним движением я обхватил ее мощное тело руками и начал толкать к воде. Афина возмущенно заурчала, но серьезно сопротивляться не стала. Знала, что это игра. «Раз, два!» Начал я отчет, упираясь в ее бок плечом. «Не смей!» — донеслось из ее сознания. «Три!» Я со смехом рухнул в воду вместе с ней. Афина взвыла от возмущения, но не стала сразу убегать. Вместо этого она с достоинством прошлась по мелководью, как бы давая понять, что купается исключительно по своему желанию. Ее мощные лапы уверенно переступали по речному дну, а ментальная связь передавала смесь возмущения и удовольствия от прохладной воды. «Актриса, твоя очередь!» — объявил я, поднимаясь на ноги. Самка ветряной рыси лежала в тени куста и лениво наблюдала за происходящим. Услышав свое имя, она грациозно поднялась и, к моему удивлению, подошла к воде. Понюхала ее, осторожно коснулась лапой поверхности, а затем элегантно вошла в реку. Рыси, в отличие от обычных кошек, плавать умели, и актриса двигалась в воде с естественной грацией хищника. «Вот это да!» — усмехнулся, наблюдая, как она неторопливо плывет вдоль берега. «А я думал, придется тебя силой тащить». «Красавчик!» — переключился я на горностая. «Ты-то не откажешься?» Маленький зверек сидел у самой воды и явно колебался. С одной стороны, вода его не пугала. С другой, поведение хозяина выглядело подозрительно. Я аккуратно взял его в ладони и медленно опустил в воду по грудь. Красавчик недовольно пискнул, но плавать умел и даже с удовольствием поплескался в прохладной воде. «Вот видишь, не так уж страшно», — улыбнулся я, поглаживая его мокрую шерстку. А вот режиссер демонстративно устроился в отдалении на небольшом валуне и наблюдал за нашими развлечениями с выражением глубочайшего презрения. Царственная поза, высоко поднятая голова, взгляд свысока. Настоящий аристократ, которого просят участвовать в крестьянских забавах. «Режиссер, и ты с нами!» — позвал я, выходя из воды. «Стая должна быть вместе!» Рысь даже не пошевелился. Лишь кончик хвоста слегка дернулся. Единственный признак того, что он вообще услышал. «Да ладно тебе, не будь таким важным!» — проворчал я, приближаясь к нему. «Обычная вода, ничего особенного!» Режиссер повернул голову и посмотрел на меня так, словно я предложил ему съесть навоз. В его глазах читалось искреннее недоумение. Как вообще можно предлагать такое существу его уровня? Ментальная связь донесла до меня смесь возмущения и непонимания. Рысь буквально не могла постичь, зачем разумное существо добровольно лезет в холодную воду, когда в этом нет никакой необходимости. «Ладно», — махнул я рукой. «Сиди на своем троне, ваше высочество». Когда я выходил из воды, то заметил, что актриса все еще стоит в реке. Самка рыси не плыла, не играла, просто стояла по грудь в воде и смотрела куда-то вдаль. В ее позе было что-то задумчивое, почти медитативное. «Актриса?» — позвал я негромко. Она повернула голову в мою сторону, и я увидел в ее глазах странную глубину. Не настороженность, к которой привык, а какую-то тихую печаль. Через ментальную связь я уловил обрывки. Воспоминания о жизни в опасной зоне, о том времени, когда они с братом были свободны. Я медленно вошел в воду и остановился рядом с ней. Актриса не отстранилась, но и не приблизилась. «Чего ты боишься?» — спросил я тихо. Через ментальную связь прорвались обрывочные образы. Актриса, превратившаяся в безвольную марионетку. «Никогда», — твердо сказал я. Она внимательно изучала мое лицо, словно пытаясь понять, говорю ли я правду. «Знаешь», — продолжил я, — «я бы никогда не ломал волю такого существа, как ты. Это не мой путь». От нее пришел образ. Я сам, стоящий над покорными зверями с кнутом в руке. «Ну нет», — честно ответил я, опешив. «Бить своих питомцев — последнее дело. Обучать, контролировать и жестко пресекать — может быть. Актриса, но ты должна понимать, Альфа — я, больше никто». Рысь долго молчала, будто переваривая мои слова. Потом сделала шаг ближе. Внезапно я почувствовал ее любопытство, смешанное с решимостью. Образы из сознания режиссера, тепло и защищенность внутри моего потокового ядра. Я удивленно моргнул. От нее пришла волна решимости, Желание понять то, что чувствует брат. Я кивнул и протянул руку. Актриса медленно коснулась ее своей лапой. Магия потекла между нами, и почувствовал, как в моем потоковом ядре формируется новое место — убежище для второй рыси. Актриса растворилась в потоках серебристой энергии и исчезла. Внутри я ощутил ее удивление и облегчение. Здесь она могла быть рядом с братом и в безопасности. Волна благодарности и доверия окатила меня изнутри. «Вот и все», — кивнул я. «Теперь вы действительно сможете всегда быть вместе». Я повернулся к красавчику, который сидел на берегу и встряхивал свою мокрую шерстку. Маленький горностай выглядел одиноким. Все остальные питомцы могли стать духовными зверями, а он — нет. «Но с тобой-то что, дружок?» — спросил я с грустью, присаживаясь рядом с ним. «Почему ты так не можешь?» Красавчик поднял на меня свои умные черные глазки, и в них мелькнуло понимание. Через ментальную связь я уловил смесь принятия и легкой печали. «Я маленький», — пришел простой ответ. Я осторожно погладил его по влажной голове. «Маленький? Нет, ты огромный, дружище. Знаешь что?» — сказал я с воодушевлением. «Мы обязательно разберемся. Без тебя я бы никогда не поймал близнецов. Будем надеяться, что ответы будут в драконьем камне». Горностай довольно пискнул и потерся мордочкой о мою ладонь. Затем, к моему удивлению, подбежал к режиссеру, который все еще восседал на своем валуне. Брат с интересом посмотрел на маленького зверька, а красавчик уселся рядом и принялся старательно вылизывать шерсть. Когда я принялся одеваться, то заметил напряжение между питомцами. Афина сидела, облизывая шерсть, но украдкой поглядывала на режиссера. В ее взгляде читалось недовольство от того, что этот высокомерный кот считает себя слишком важным. А его величество продолжил восседать, демонстрируя полное безразличие ко всему происходящему. Ревность все еще не прошла, даже после стольких разговоров. Я понял, что нужно действовать всерьез. «Афина, подойди», — позвал я, усаживаясь на траву. Кошка неохотно выполнила мою просьбу и села рядом, но держалась напряженно. «Что тебя беспокоит?» — спросил я прямо, глядя ей в желтые глаза. «И не говори, что все нормально. Чувствую твое состояние». Она отвернулась, но ментальная связь донесла волну сложных эмоций. Ревность, неуверенность, страх потерять свое особое место рядом со мной. «Ты злишься на рысей?» — уточнил я. Пришел ответ, полный негодования. «И что с того?» — пожал я плечами. «Они стихийные звери, это правда. У них редкие способности, это тоже правда. Но разве это делает тебя менее ценной для меня?» Афина посмотрела на меня, и в ее взгляде промелькнуло сомнение. «Слушай меня внимательно», — продолжил я серьезно. «Ты была первой. Ты делила со мной опасности. Дралась со мной против превосходящих сил. Пойми, ты мой основной боец и опора». Через ментальную связь прошел образ. Рыси, грациозно движущиеся по воздуху. Их изящные силуэты. «Красота — это не главное», — покачал я головой. «Главное — преданность, сила духа, готовность идти до конца. А в этом тебе нет равных. Да, ты изменилась, но в этом и есть теперь твоя суть, понимаешь? Прими ее». Она чуть расслабилась, но все еще дулась. «К тому же», — усмехнулся я, — «ты видела, как этот аристократ отказался купаться? Слишком гордый для простых радостей. А ты нет. Ты не боишься быть собой». Афина фыркнула, но в ее ментальном отклике почувствовалась легкая гордость. «Но есть кое-что важное, девочка», — продолжил я строже. «Ревность к собственной стае недопустима. Мы команда. Все друг за друга, все вместе. Если ты будешь тратить силы на злость к союзникам, то враги это используют. Тут порыв на дуэли. Больше не вздумай так делать. Еще раз тебе говорю». Образ восседающего на валуне режиссера промелькнул в ее сознании. «Да, высокомерный», — согласился я. «И что? У каждого свой характер. Ты тоже можешь быть заносчивой, когда дело касается некоторых моментов. Часто ты позволяешь кому-то, кроме меня, подходить близко, когда ешь». Афина возмущенно зашипела. Попал в точку. «Суть в том», — подытожил я, «что в бою этот высокомерный кот будет сражаться за тебя так же, как ты за него. Потому что вы одна стая. Моя стая». Режиссер все это время невозмутимо сидел на своем валуне. Но я чувствовал, он контролирует ситуацию. Брат медленно повернул голову в нашу сторону. В его глазах скользнуло понимание. Он неторопливо поднялся, грациозно спрыгнул с камня и медленно подошел к нам. Остановившись перед Афиной, режиссер внимательно посмотрел ей в глаза. Затем, к моему удивлению, он сам медленно склонил голову. Не низко, но достаточно, чтобы это выглядело как знак уважения. Мгновенно атмосфера изменилась. Напряжение между питомцами растаяло, словно его и не было. Афина выпрямилась, ее поза стала гордой и довольной. Ревность испарилась, уступив место довольному кокетству. Она подошла к рысе ближе и слегка потерлась о его плечо. Дружеский жест принятия. Режиссер терпеливо перенес эту фамильярность, лишь слегка дернув ухом. «Вот так-то лучше», — улыбнулся я, поднимаясь с травы. Пока Афина и режиссер улаживали свои отношения, я подозвал к себе красавчика. «Иди сюда, малыш», — позвал я, присаживаясь на корточке. Красавчик тут же подбежал и запрыгнул мне на руки. Я осторожно взял его и поднял до уровня лица, заглядывая в его умные черные глазки. «Ты знаешь, о чем я думаю?» — спросил, поглаживая его по голове. «О том, как ты храбро кинулся на Ефима во время дуэли». Красавчик гордо выпрямился в моих ладонях. Ментальная связь донесла волну удовольствия от похвалы. «Серьезно», — продолжал я. «Этот укус за лодыжку был очень важен. Отвлек старика в ключевой момент. Ты сработал как настоящий боец, и мне не пришлось даже вкладывать в тебя эмоции. Это удивляет». «Я помог», — восторженно откликнулся горностай. В его сознании крутились яркие воспоминания о том моменте, когда он вцепился в ногу врага. «Еще как помог», — усмехнулся я. «И знаешь что? Пора бы тебя слегка усилить, если получится». Я открыл окно системы и внимательно изучил характеристики красавчика. 16-й уровень, ранг F. 4 навыка, благодаря моей особенности. Сила — 2, ловкость — 13, поток — 18. Самая перспективная характеристика для развития — определенно поток, его основа. Именно от нее зависели его основные способности как разведчика. Усиленное чутье на F-ранге уже позволяло ему выслеживать зверей на больших расстояниях и различать их запахи с невероятной точностью. Но если довести поток до порогового значения, у меня было лишь 4 свободных очка, а вот у самого горностая аж 14. «Приготовься, дружок», — предупредил я, сосредотачиваясь. «Но ты уже должен привыкнуть». Поток. 18 плюс 3 равно 21. Характеристика «поток» достигла 3-го порогового значения 21. Навык «Усиленное чутье» улучшен. Усиленное чутье и обонятельные рецепторы увеличились в размерах и стали значительно более чувствительными. Ноздри расширились для лучшего захвата воздуха, а носовая полость адаптировалась для анализа сложных магических ароматов. Теперь способен улавливать следы существ даже через час после их прохождения и различать тончайшие оттенки магических аур. Система послушно распределила очки. Я почувствовал, как в маленьком зверьке происходит изменение. Красавчик замер в моих руках. Его глаза широко раскрылись. Магическая энергия пронизала его тело волнами серебристого света. Когда трансформация завершилась, красавчик встряхнулся и принюхался. Его поведение мгновенно изменилось. Он начал вертеть головой во все стороны, ловя невидимые запахи. «Класс!» — усмехнулся я, опуская его на землю. Попробуй новые способности». Красавчик тут же принялся носиться по поляне, принюхиваясь к каждому кусту, каждому камню. Его движения стали более уверенными. Он точно знал, где и что искать. Внезапно он замер, подняв мордочку к ветру. Долго стоял неподвижно, анализируя что-то важное. Я проследил направление его взгляда. Примерно в той стране, где обитал терновый дьявол. Удивительно. Красавчик с такого расстояния смог как-то почувствовать его. Теперь у моего разведчика оставалось 11 свободных очков. Но до следующего порога нужно было 13. Свои я решил приберечь. В критический момент они могли стать решающими для любого из питомцев. Так уж вышло, что благодаря им я мог довести почти любую характеристику до порога любого зверя и усилить навык. Стратегический резерв никогда не помешает. «Ладно, красавчик», — сказал я, поглаживая довольного горностая. «Пока повременим. Если в городе все будет спокойно, посмотрим, что может дать тебе порог силы. Как бы это странно ни выглядело, но я должен знать ответ». Дальше направился к леднику. После усиления красавчика и долгих игр у реки стая определенно проголодалась, а значит, нужна была полноценная пища. Достал несколько добротных кусков свежего мяса, остатки от недавней охоты. Нарезал их на порции подходящего размера для каждого питомца, а затем принялся за обработку. Достал нужные магические травы, подготовил и тщательно натер ими мясо, добавляя те компоненты, которые лучше всего подходили каждому зверю. Когда все было готово, вынес миски во двор. Красавчику и рысям поставил еду рядом друг с другом, а вот Афину отвел в сторону. Ее миску разместил у дальней стены дома, подальше от остальных. Огромная кошка это одобрила. Благодарно мурлыкнула и принялась за пищу, время от времени поглядывая по сторонам, чтобы убедиться. Никто не посягает на ее территорию. Остальные питомцы тоже набросились на еду с аппетитом. Система послушно отметила мой вклад в развитие стаи. 40 опыта за каждого. Капля в море, а все же лучше, чем ничего. Я сел на крыльцо и задумался. За прошедшую неделю мне удалось заработать около 1000 очков опыта. Всего. А для следующего, 20 уровня, требовалось почти 29 тысяч. При таких темпах эволюции в ранки можно было идти годами. Нет, так дело не пойдет. В столице нужно будет найти способы активнее зарабатывать опыт. Может быть, спортивные дуэли питомцев? Или контракты на охоту в опасных зонах, где смогу получить опыт и за поимку, и за приручение? Варианты наверняка есть. Мысли невольно переключились на предстоящую встречу с бароном. Что могло заставить такого важного человека срочно призвать к себе молодого зверолова из глухой деревушки? Гадать, что ему нужно, было бессмысленно. Но не просчитывать варианты глупо. Одно я понимал четко: отказаться от поездки невозможно. Вызов, доставленный лично Всеволодом, — это не приглашение, а приказ. Проигнорировать его — значит объявить себя врагом барона. И, как следствие, всего королевства. Бежать будет некуда. Значит, нужно идти в пасть к волку, но идти подготовленным. Я отбросил наивные предположения о помощи в охоте. Власть имущие никогда не действуют из простого любопытства. За каждым их шагом стоит холодный расчет. Вариант первый, самый очевидный — ловушка. Ефим мог наплести что угодно, выставить меня опасным сектантом, связанным с Григором, или носителем еще какой заразы. Тогда вызов в столицу — это просто способ заманить меня на чужую территорию, где можно будет без лишнего шума разобраться. Вариант второй — актив. Барону доложили о владельце двух королевских ветряных рысей. Ему нужны не мои способности, а мои питомцы. В столице меня могут вежливо, но настойчиво попросить продать их за справедливую цену в казну. Или просто отнять, найдя какой-то юридический предлог. Власть всегда найдет способ забрать то, что ей нужно. Вариант третий — поводок. Все видели Афину. Но могли ли догадаться о моей уникальной особенности экспериментальная эволюция? Если там что-то заподозрили, меня вызывают, чтобы сделать ручным псом барона. Посадить на короткий поводок, дать ресурсы, но лишить главного — свободы. превратить в инструмент для усиления власти. И вариант четвертый, самый смертоносный. Свидетельство. Информация о друиде крови и сделке Ефима — это не козырь, а клеймо. И если барон сам боится семерки друидов, или, что хуже, тайно с ними сотрудничает, то я нежеланный свидетель, которого нужно срочно убрать. Тихо, без пыли, подальше от родной деревни. Я перебрал эти сценарии, ощущая, как по спине пробегает холодок. Каждый из них был по-своему паршивым. Но паника — удел жертвы, а я охотник. На каждую угрозу должен быть свой ответ, на каждый яд — свое противоядие. И мысли, как это все обыграть, у меня уже были. Во-первых, я буду играть роль, которую от меня ожидают. Талантливый, но немного наивный деревенский парень, ошеломленный вниманием такой важной персоны. Маска простака — лучшая защита. Во-вторых, я ни за что не раскрою все свои карты. Всегда нужно держать в рукаве то, что удивит в последний момент. В-третьих, информация о друиде крови — мой главный рычаг. Я буду молчать, слушать и внимательно следить за реакцией. Одно неверное слово, один косой взгляд со стороны барона или его окружения на упоминание друидов. И я пойму, с кем имею дело. Моя главная цель в столице — не произвести впечатление, а собрать информацию, понять расстановку сил, найти слабые места и только потом действовать. Я иду туда не как гость, а как разведчик на вражескую территорию. Впрочем, возможно, я себя накрутил, и все гораздо проще. Может, им требуются мои навыки, чтобы поймать нечто уникальное. Я покачал головой, прогоняя мысли. Гадать бессмысленно. Афина, наевшись, подошла ко мне и улеглась рядом на крыльце. Ее довольное мурчание успокаивало. Красавчик устроился у нее на спине. Привычное место отдыха. Актриса заняла наблюдательный пост, а режиссер величественно расположился у полигона, окидывая владение царственным взглядом. Я как раз собирался перекусить сам, когда движение у леса привлекло мое внимание. Фигура среди деревьев двигалась неторопливо, но уверенно. Широкие плечи, мощная поступь, знакомый силуэт. Григор. Отшельник приближался к моей избе так неспешно, что я невольно усмехнулся. Абсолютная уверенность в своей силе. В руках у него был мой иглистый ушкан. Я встал и пошел навстречу. Да, это определенно был мой зверь, тот самый, которого я оставил Григору на попечение. Но что-то было не так. Ушкан изменился.